Глава пятая. Кэт медленно просыпался, как после глубокого сна. Удивительно прохладно, подумал он, для такого жаркого климата. Он лежал в какой-то белизне. Вокруг все было белого цвета. У него возникло чувство паники, и он попытался сесть, но не смог. Он был слишком слаб. Что происходит? Он постарался успокоиться. Он оглядел комнату, стараясь понять, где находится. Очевидно, в больнице. В комнате было еще три кровати, не занятые и не застеленные. На стойке около его кровати висел сосуд с прозрачной жидкостью, которая подавалась ему в руку через иглу. Может быть, он видел все это в бреду? Может быть, все это было ужасным сном? Он положил руку на грудь и обнаружил толстый слой бинтов. Он слегка нажал на них, и грудь отозвалась резкой болью. Нет, это был не сон. Это было реальностью, и к его огромному горю ему ничего не стоило вспомнить все детали. Он нашел кнопку звонка на стене около своей головы и нажал на нее. Минуту спустя женщина испанского типа в форме медсестры вбежала в комнату. — Вы проснулись, — сказала она, и Кэту показалось, что это прозвучало глупо. Он попытался говорить, но горло и язык у него были сухими, как бумага. Ничего не вышло. Медсестра, наверное, поняла и налила ему стакан воды из термоса, стоявшего у изголовья, вставила в него стеклянную трубочку и подала ему. Он отпил прохладной воды, затем прополоскал рот, пока не исчезло чувство сухости. — Где? — только и смог он произнести. — Вы на Кубе, — ответила женщина. У нее был очень легкий акцент. «Моя семья», — сказал он. Ему нужно было знать, правда ли то, что случилось. У нее дрогнуло лицо. «Я позову кого-нибудь», — сказала она и вышла из комнаты. Прошло минуты две, и медсестра вернулась с молодым человеком в белой куртке поверх, как ему показалось, военно-морской формы. «Я доктор Колдуэлл», — сказал он Кэту, щупая его пульс. «Как вы себя чувствуете?» Кэт лишь кивнул головой. «Моя жена и дочь умерли», — сказал он. Он констатировал это как факт. Он не хотел давать врачу возможность лгать ему. Молодой человек кивнул. «Боюсь, что это так», — сказал он. «Значит, вы помните». Кэт кивнул головой. «Вы кубинец?» На какой-то момент на лице врача появилось недоумение. — О, нет, — сказал он, — вы находитесь на военно-морской базе Гуантанамо, а не на кубинской территории. Вертолет поисковой спасательной службы береговой охраны доставил вас сюда два дня назад. — Насколько серьезно мое ранение? — Ну, когда вас привезли, ваше состояние было не очень хорошим. Мы потратили несколько часов, доставая из раны птичью дробь. — Какой это был калибр? 410-й? Кэт кивнул. — Из моего собственного ружья. — Вам повезло, что это был не 12-й калибр или крупная дробь. Теперь, насколько я могу судить, вы вне опасности. По правде, меня удивило, что вам потребовалось столько времени, чтобы прийти в себя. Как будто вы не хотели просыпаться. Яхта. Здесь находится офицер, занимающийся расследованием. Я послал за ним. Он все расскажет вам. Как будто только и ждал этих слов. Появился еще один офицер, лейтенант. «Здравствуйте, мистер Кэтлидж», — сказал он. «Рад, что мы снова с вами». Кэт кивнул. «Спасибо». — Вы сможете говорить? — Смогу. Он указал на свою кровать. — Вы можете немного поднять изголовье? Офицер покрутил рычажок, пока Кэт не оказался почти в сидячем положении. — Яхта? — снова спросил Кэт. Он хотел знать о телах. Я лейтенант Фрэнк Адамс. Зовите меня просто Фрэнк. Я служу в военной полиции. Вас зовут Уэндел Кэтлидж. Кэт кивнул. Адамс, казалось, остался доволен. Я снял отпечатки ваших пальцев, сказал он. И по ним мы узнали ваше имя и нашли регистрационные данные вашей яхты. При вас не было никаких документов, удостоверяющих вашу личность. Кэт поднял левую руку и взглянул на запястье. Мое имя выгравировано на обратной стороне часов. След от ремешка часов выделялся на фоне пожелтевшего загара. На вас не было часов. Я уверен, они были на мне, когда появились те, — сказал Кэт. Было без чего-то 6 часов утра. А что с яхтой и моей женой и дочерью? Адамс подставил к кровати стул и сел. Утром в четверг, в начале 9-го, то есть 2 дня назад, самолет компании «Люфтганза», летевший рейсом из Боготы в Сан-Хуан, принял сигнал вашего РМУРП. Меньше чем через час вертолет береговой охраны нашел яхту и спустил 2 водолазов. Яхта была уже сильно затоплена. Вас нашли в рулевой рубке. Ваши женщины были в кают-компании. Обе мертвы. Еще до того, как водолазы успели поднять вас в вертолет, яхта встала на нос и скрылась под водой. Вы были под водой 2 минуты, прежде чем они достали вас. Тела ушли под воду вместе с судном. Водолазы ничем не могли помочь. Кэт кивнул, и его глаза наполнились слезами. Здесь брат вашей жены. Мы разместили его в доме для холостых офицеров. Я уже послал за ним. Вы в состоянии сейчас рассказать мне все в подробности? Я намерен предпринять все, что в моих силах, но мне нужны детали. Адамс достал маленький магнитофон. Кэт взял себя в руки и начал с самого начала. Когда Кэт снова проснулся, Бен Николс, брат Кейти и партнер Кэта по бизнесу, сидел у его кровати, и на его лице, которое обычно выражало искренность и дружеские чувства, было выражение шока. До того, как Кэт заговорил, Бен взял его за руку. — Не нужно рассказывать мне об этом, — сказал он с трудом. — Лейтенант Адамс дал мне прослушать запись. Его чрезвычайно поразило, как много ты помнишь. — Спасибо, Бен, — сказал Кэт. — Сколько времени ты уже здесь? — Я прилетел вчера вечером. Они доставили меня военным самолетом из Майами. Меня хорошо устроили. Никогда не думал, что окажусь на Кубе. — И я тоже. — Дэл знает об этом? Доктор говорит, что можно перевести тебя в Атланту через 1-2 дня. Я заказал санитарный самолет, который ждет нас в Майами. Они тут же прилетят, как только мы сообщим им. — Ты уже сказал Деллу? — Бен покачал головой. — Я не мог найти его, Кэт. У него на телефоне включен автоответчик. Я не хотел сообщать ему об этом через автоответчик. Я съездил к нему домой, на ту высотку. Никто не ответил на звонок в дверь. Привратник сказал, что не видел его уже несколько дней. Лиз звонит ему каждый час. Она хочет, чтобы ты пожил у нас, пока не поправишься. Она и сама бы приехала сюда, но ее мать снова положили в больницу. В нашей конторе на все вопросы прессы отвечают служащие по связям с общественностью. Какой-то радиожурналист пронюхал про это, мне кажется, узнав от береговой охраны, потом журналист из «Нью-Йорк Таймс», освещающий события в деловом мире, узнал твое имя, потом газеты «Атланта» напечатали материал, и все как с цепи сорвались. Никак не удалось скрыть такой сенсационный материал. широко известный бизнесмен и изобретатель и все такое. Кэт кивнул. Бен, во всем виноват я. Это я подверг всему этому Кейти и Джинкс. Нет, Кэт, ты не должен так думать. Ты не нарочно подверг их опасности. Ты не мог этого предвидеть. Я привел их в то место. Кейти не хотела заходить туда. Я уговорил ее, заставил ее. «Послушай, Кэт», — сказал Бен, — «я знаю, как сильно ты любил Кейти и Джинкс. Ты поступил так из лучших побуждений, но все получилось не так, как ты хотел. Иногда такое случается, ты не мог предвидеть такого поворота событий. Никто, кроме тех, кто совершил это, не виноват. И Кейти думала бы так же, и Джинкс тоже. Именно так ты должен смотреть на это. Ты свихнешься, если будешь думать иначе». Они оба заплакали. Кэт обнял Бена, и они сидели так, рыдая. Когда они успокоились, и Бен ушел, Кэт знал, что больше он не будет плакать. Он не мог позволить себе проявлять столько жалости к самому себе, если собирается жить дальше. Воспоминания начали бередить его душу, но он старался отделаться от них, стереть их из памяти. Ему было невыносимо вспоминать эту сцену на яхте. Однако она вновь и вновь рвалась наружу, ломая его защиту. Вставал перед глазами отпечаток ладони, живой и кровавый. Потом в нем начал расти гнев. А сквозь гнев напрашивался вопрос: почему? Не просто почему это выпало на его долю или Кейти или Джинкс, а вообще почему? После того, как ушли те люди, насколько он мог доверять своей памяти, яхта была абсолютно цела. Вся дорогостоящая электроника осталась на месте, не было следов грабежа. У них было много такого на борту, что могло бы привлечь внимание воров, но все осталось нетронутым. Насколько ему было известно, у него не было врагов. И кроме того, такое нельзя было запланировать, потому что решение зайти в воды Колумбии было принято под влиянием момента. До восхода того дня он сам не знал, что они зайдут в Санта-Марту. По всем признакам, те люди совершили акт пиратства и два убийства, сами они считали, что три, без всякой выгоды, если не считать наручных часов Rolex стоимостью в 2500 долларов. В этом не было никакого смысла. Это еще больше раздражало Кэта. Он знал, что ни Кейти, ни Джинкс не вернешь к жизни, что он потерял их навсегда, но почти так же неистово, как он хотел найти тех, кто убил их, он хотел знать, зачем это было сделано. В нем зрело новое чувство решимости. Он истратит все до последнего цента и остаток своей жизни, если потребуется, чтобы найти ответ.